Ведун. Повесть. Эпизод первый. Был у меня конь, но коня я потерял. И кой день уже шел через леса пеш. Щит висел у меня за спиной, а кольчуга и шлем у пояса в кожаной сумке. Кого другого эта ноша утомила бы? Я же шагал легко. Я к ней привык. Я шел древней гарью, давным-давно заросшей отборными кремлевыми соснами. В таком бору не встретишь слабого дерева. Но один великан возвышался даже над ними, словно могучий гридень в стайке мальчишек. Я разглядел его с дальней прогалины и долго шел к нему лесом. И темная вершина плыла впереди, медленно приближаясь ко мне. Но потом я вышел на открытое место и увидел сосну как человека во весь рост. Голову великана венчала косматая шапка, но нижние сучья были мертвы и торчали в стороны, словно голые кости. Я прикрыл глаза, и испепеляющий гнев бога огня взвился передо мною из давно остывшей золы. Я услышал почти наяву, как ревело ненасытное пламя, поглощавшее лес. Я увидел, как медведи и лоси бок о бок бежали от гибели и не успевали спастись, а деревья... Деревья не могли даже бежать. А потом улегся мертвенный пепел, и долго-долго не пролегало по нему ни единого живого следа. И стоял над потухшим кострищем одинокий, искалеченный, но все-таки выживший исполин. Стоял, вздымая к небу обугленные кулаки, и плакал трудными, медленными слезами. Не о себе, а о высокорослых братьях, с которыми ему не выпало единой судьбы. Теперь вокруг него шумела новая поросль, и каждый из правнуков похвалялся силой и статью, и сам был уже дедом. Я подошел. Подножие сосны окружала оградка, и чьи-то руки вбили в неохватный ствол клыкастые челюсти вепря. Цветные лоскутки трепетали на ветвях ближних кустов. Висело даже вышитое полотенце с изображением макоши, матери наполненных коробов. Такие ткут в великой нужде. Дереву поклонялись. Склонился перед ним и я, снял шапку, коснулся пальцами травы и постоял так. Потом развязал котомку. Там у меня лежало еще немного еды, пусть достанется птицам, свившим гнезда на священных ветвях. Зеленей, могучее древо, стой под солнцем в угрюмой и горделивой красе, и пусть твой род никогда не переведется на этой земле. Пусть больше не коснутся тебя ни огонь, ни топор, ни болезнь. Каково было тебе стоять одному и проклинать смерть за то, что не добила? Это я ведал слишком хорошо. Отойдя от дерева, я оглянулся и поклонился ему еще раз. Страшись в лесу не зверя, страшись незнакомого человека. Он сидел на гнилом бревне в двух шагах от тропинки и смотрел на меня так, будто знал, что я здесь пройду. Он был молод и плохо одет. Он был один. Я его не боялся. Я не ускорил и не замедлил шагов. Он того не стоил. Когда я поравнялся с ним, он сказал: «Помоги, добрый человек». Похоже было, он ожидал меня давно. Я остановился. Двое-трое лихих людей наверняка уже крались у меня за спиной. Ничего, я успею услышать. «Здесь живут недалеко», — сказал я ему. Он опять улыбнулся. Он был тонок в поясе и узкоплеч. Глаза слишком большие на прозрачном лице. Густые волосы схвачены на лбу ремешком. А за спиной у меня было тихо. Только ласковый ветер дышал запахом разогретой смолы. «Боюсь, не дойти мне засветло одному», — проговорил он негромко. «Слаб я. Болел». «И почему я не шагнул мимо, бросив через плечо? Вот беда, не сегодня, так завтра дойдешь». Сам я никогда помощи не просил, не привык, срамом считал. Да и на что в дороге хворый товарищ? Мы-то одна. Я дал ему руку, и он поднялся, оказавшись мне по плечо. Впрочем, сверху вниз на меня смотрели немногие. «Меня Братилой звать», — сказал он виновато. Я промолчал. «Имя — часть души человеческой. Годится ли поминать ее в суе, мало ли?» Так мы и пошли с ним дальше. Я и этот Братила, опиравшийся одной рукой на посох, а другой на мой локоть. Руку я дал ему левую. Правая она для меча. Правую в дороге не занимай. А потом чаще разомкнула перед нами свои зеленые двери, и я увидел людей. Друг за дружкой двигались по хлебному полю жнецы, мерно взмахивавшие серпами. Поле было общинное. Работали всей деревней. Иные уже кончили и, знай, насмешничали, подбадривая соседей. А уж те старались вовсю. На моих глазах молоденькая девушка полоснула себя по руке и пала на колени, спешно перевязывая рану. Другие жнецы быстро оставляли ее позади. Но вот она выпрямилась и увидела меня. Братила-то сидел на земле, не в силах перевести дух. Девка испуганно крикнула, указывая серпом. Люди побросали работу, сидевшие разом обернулись, и я услышал «Хлебный волк!». Когда убирают хлеб, дух созревшего поля отступает перед разящим железом, пока не затаится в самом последнем снопе. И горе тому, кому достанется этот сноп. Сжавшись в комок, в нем сидит невидимый волк. Тот, что все лето весело играл тугими колосьями, заставляя поля волноваться на свежем ветру. Теперь его плодородная сила исчерпана. Теперь он способен творить одно только зло. Потому-то последний сноп вместе с волком чаще оставляют в поле, богу Волосу, наполняющему ключницей зерном. Пусть следующим летом гуще вырастет его рыжая борода, золотой хлеб. А не то все же срезают этот сноп и вручают припозднившемуся в работе жнецу, пусть подкинет злого волка в соседнюю деревню. Отведет беду от своей. И если соседи, поймав, наставят ему синяков, то и по делам растопыри. А стоит не углядеть, хлебный волк выскочит из снопа и прикинется человеком. Незнакомым, чужим человеком, вроде меня. И берегись, незадачливый странник, если только ты взаправду не дух. Благодари судьбу, если просто поколотят и с гиканьем бросят в реку, заклиная будущий дождь. Могут ведь и убить, ибо иначе хлебное поле перестанет родить. И тогда не то что вымолвить, помыслить страшно. Голод. Когда они двинулись ко мне всей кучей, держа наготове кто палку, кто серп, я не побежал. Я хаживал в битвы под славным княжеским стягом, рядом с самим Вадимом Хоробрым, по правую руку. Кто не жил в дружинной избе, тому не понять. И я видел, как идут в бой датские викинги, шлем к шлему, топор к топору. И если уж я не бегал от них... Два верных товарища были у меня здесь. И один из них железный. Я откинул плащ с правого боку и положил руку на меч. Они остановились. Они были похожи на свору собак, гнавших зайца и встретивших матерого волка. Лес так и звенит от свирепого лая, но подходить первым на верную смерть я ведь тоже не шутил. И тут над моей головой свистнули в полете стремительные крылья. Я сразу узнал птицу, но и то, кажется, вздрогнул. Белая молния сорвала шапку, состоявшего ближе других. Тот пригнулся, отскакивая, а кречет привычно сел на мое плечо и стиснул его сильными лапами, прокричав вызывающе и гордо. Мой второй товарищ тоже готов был за меня постоять. Жнецы начали переглядываться. Небось, не всякий день являлся к ним сюда изрубленный в сечах воин, да еще с белым соколом на плече. Я понял, что теперь мне следовало действовать быстро, выдернуть из ножен меч и проложить себе путь, пока не взяли в кольцо. И пусть пеняет на себя тот, кто посмеет загородить мне дорогу, чтобы думали в следующий раз, кого принимать за хлебного волка. Обратили я успел уже позабыть, а он вдруг появился из-за моего плеча, да и пошел себе прямо вперед, попросту отодвинув рукой кого-то из нападавших. Я и не понял сперва, куда это он шел. Но потом увидел. Поранившаяся девчонка стояла на коленях в колкой стерне, сжимая больную руку здоровой. Из-под ее пальцев, из-под наспех наложенной повязки бежал алый ручеек. Две женщины хлопотали около нее, готовя жгут. Братила отстранил их. Опустился на землю рядом с девчонкой, взял ее руку в свою и принялся разматывать повязку. Я со стуком вдвинул меч в ножны. Он не пригодится мне сегодня. Жнецы по одному покидали сдвинувшийся было круг и уходили смотреть. Пошел и я. Мне было почти досадно, что так и не довелось их проучить. Веснушчатая девка была одета не лучше самого братилы. Рубашонка заплата на заплате, ноги вовсе босые, русая коса растрепалась, в глазах страх. «Уймись, руда непослушная!» — гладя кровоточившую руку, тихо проговорил братила. «Тебе приказываю, уймись!» Тут ахнули разом все, кто смотрел. Алый ручеек поредел на глазах. Девчонка закусила губу. Не припомню, чтобы кто смотрел на меня, как она в тот миг на братилу. А он продолжал, по-прежнему тихо. «Два брата камень секут. Две сестры в двери глядят. Две старухи в воротах стоят. Ты, бабка, воротись, а ты, кровь, утолись. Ты, сестра, отворотись, а ты, кровь, уймись. Ты, брат, смирись, а ты, кровь, запрись. А будь слово мое крепко». Кровь вовсе перестала течь. Братила бережно оттер руку и снова перевязал. И девка тут же испуганным зайчонком кинулась прочь, забыв даже поблагодарить. Братила улыбнулся вслед своей виноватой улыбкой. Она все-таки кончит жать самый последний. И кто-нибудь из парней срежет последний сноп, метко запустив серпом. Свяжут страшное чучело волка и отдадут его ей. «Уж ты, батюшка-ведун, не серчай на нас, непутевых!» — согнулся перед братилой тот, кого едва не поклевал мой Морозко. «Обознались!» У него на серебряной бляхе богатого ремня красовался ведомый мне знак — прыгающая рысь. Так метили свое добро кременецкие князья. Стало быть, я почти пришел. «Не побрезгуй хлебом солью, господине!» — кланяясь, продолжал жнец. У него был крутой возлысый лоб и глаза охотящегося лиса. «Остался бы, пожил у нас!» Вот и расстался я с братилой. Не жаль. Вызнать бы еще только, какая тут ближняя дорога в Кременец. Морозко снова крикнул, переступив на плече. Жесткие перья коснулись моих волос. Братила оглянулся на меня. Я это почувствовал и сказал. «Да не один я тут. Добрый хозяин». Ох, и не привык же я ходить за кем-то в меньших товарищах. Единственно за князем, но то разговор особый. Я рывком повернулся к братиле, но встретил его удивленные чистые глаза, и ярость во мне погасла. Сразу. Как и не бывало ее. Братила в мыслях не держал чинить мне обиду. Просто хотел, как поучают старые люди, отплатить добром за добро. А в остальном деревня Печище ничем меня не удивила. Я их таких ни две и ни три повидал еще дома, в Ладоге, когда Вадим Хоробрый ходил с нами по дань. Только у нас жила все больше и жора, да весь. Там почти не сеяли хлеба. Лесной народ кормился тем, что давали озера да зеленая чаща. Дома у них держались на срединных столбах. Укрывались крышами из корья, огораживались заборами из косых жердей. Не всякому волку перескочить. Здесь же обитало славянское племя. Добрые рубленные избы в ряд стояли по высокому берегу речки. Много, целых 8 дворов. Большая деревня, богатая. Любо остановить глаз. От леса ее отделяли старопахотные поля, давно уже превратившиеся из кормильцев в сторожей. Не подойдет незамеченным ни зверь, ни человек. А поодаль дымила труженица кузня, и звонко разносились в предвечерней тишине мерные удары ковадла. Я шел следом за старейшиной и Братилой и думал о том, что он, Братила, кажется, поступил со мной добрее, чем я с ним. А, впрочем, не все ли равно?